Волна зверя происходила довольно редко на этом континенте истинных душ. Никто не мог объяснить, почему это случалось. Все знали, что в какой-то момент в каком-то месте зверь сойдет с ума и начнет атаковать людей. «Слышите, они летят!» Человек с топором поднял глаза в небо. Издалека виднелось огромное темное пятно. С трудом, но уже можно было рассмотреть в небе очертания зверей третьего ранга. Красных пылающих птиц, кровавых воронов, фламинго, четвертого ранга, двухголовых птиц, четырехкогтевого орла, летающих гекконов, пятого ранга, таких как призрачная голова, волк ветров. Было еще бесконечное множество разных видов демонических зверей, и каждый из них был один сильнее другого. Торнадо разрушения облаков. Меч звездных шрамов появился в руке Еченя. Он поднял руку вверх и выбросил мечную атаку в ту область, где было больше всего зверей. В следующую секунду, торнадо, у которого было скрытое Чжэнь Ци, стремительно двинулось к группе. Меч Ци выстрелил во все стороны. После удара, независимо от того, какого они были ранга, звери стремительно падали на землю. Это было похоже на черный дождь, вдруг обрушившийся с неба. Убить сотню летающих зверей одной атакой. Глаза человека с топором расширились от ужаса и изумления. Он думал, что Ячень был только на раннем царстве скрытого Юаня и мог сразиться со зверем не выше третьего ранга. Но теперь он видел, что никакой зверь не может сопротивляться этому могущественному воину, а тем более не навредить ему. А ведь Ячень был еще таким молодым, почти как его племянник. Человек с топором не ошибся. Хотя культивация Еченя была не такой впечатляющей, но учитывая, что он уже получил 10-й уровень боевой способности великого загадочного искусства, Ячень почти достиг звания старомодного воинства позднего царства скрытого Юаня. Теперь, если бы господин Цзинь или Юань Цзуньба выступили против него один, Ячень имел бы все шансы разгромить своих противников. Уир-р-р-р-р-р. Огромное существо с гигантскими крыльями и когтями стремительно направлялось к Еченю, чтобы атаковать его. Это был тигроорловый зверь 6-го ранга. По силе он был в первой сотне самых мощных демонических зверей. Человек с топором в ужасе схватился за голову. Однако, Ячень выглядел спокойным и уверенным. По сравнению со злым ветровым волком, этот тигроорловый зверь был слаб, и, судя по его ауре, справиться с ним было под силу воинам на позднем царстве скрытого Юаня. Сотрясение облаков. Ячень взмахнул в воздухе мечом. Раздался страшный грохот. Ух! Тигроорловый зверь был сражен в одно мгновение и очень быстро умер. Его голова была рассечена мечом Еченя на две половины, которые разлетелись в разные стороны. Он убил его. Так просто и легко. Человек с топором широко раскрыл рот от изумления и потрясения. Вскоре они уже входили в деревню. Волна зверя здесь. Все. Поехали в город. Громко закричал человек с топором, как только подошел к первому дому. Что? Волшебная волна уже здесь. Как это возможно? Они не приходили сюда уже 300 лет. Брат, ты шутишь с нами? Да ну, это невозможно. Ты просто смеешься над нами. Отвечали жители деревни. Они не поверили старику. В это время появился Ячень, держа в руке окровавленный меч. Он сказал холодным тоном: «Если вы не хотите умереть, тогда отправляйтесь в город прямо сейчас. Скоро вы не сможешь уйти отсюда, даже если сильно этого захотите. Старший воин». Все жители деревни выбежали из своих домов, чтобы ближе увидеть Еченя. Его появление в деревне было настоящей сенсацией. Глава деревни, седой старец, закричал, обращаясь к жителям: «Старший воин не солгал нам. Поторопимся в город. Не нужно брать много вещей. Просто возьмите еду и все самые ценные». Люди в панике бросились по домам собирать свои вещи. Они шумели, кричали, толкались, дети плакали. Вся деревня была охвачена страхом и паникой. Ячень, все это время наблюдавший за ситуацией, вдруг нахмурился. Вдалеке группа летающих зверей направлялась в их сторону. Он напрягся. Численность зверей была огромной, и ему было не под силу защитить так много людей. Кроме того, это было только начало волны зверя. С каждой минутой количество летящих зверей увеличивалось. Ничто не могло сдержать волну зверя. Как долго он сможет продержаться? Если бы у него были способности воинов царства достижения астрала, тогда он наверняка мог бы сразиться с ними. С его культивацией выжить было бы уже хорошо. Такая огромная волна зверя. Ячень не осмеливался даже думать о том, что будет, если он не справится с этой волной. Тогда это будет конец человеческого рода. Фьюх, фьюх, фьюх. Положив в рот три пилюли Чжэнь Ци, Ячень почувствовал прилив энергии. Он взял в обе руки меч звездных шрамов и со всей силой сразу же выбросил пару торнадо разрушения облаков. Торнадо формировались один за другим, нанося удары по группе летающих зверей. Вжух! Летучие существа падали с неба. Небо начало понемногу проясняться. Следуя за старейшиной, все жители деревни вместе со своим нехитрым скарбом двинулись на восток. В нескольких сотнях миль от деревни был железный город. Здесь они и планировали укрыться от чудовищной волны зверя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 199. Глава 199. Волна зверей. 2. Молодой воин, все люди из деревни сейчас направляются в железный город, и, вероятно, им понадобится 2 или 3 дня, чтобы добраться до места. Человек с топором говорил с Еченем, рассказывая ему последние новости. Ечень резко спросил: в радиусе 10 миль, какие еще есть деревни или города? Есть деревня Семьи-Лу, деревня Лиян, горная деревня, речная деревня, деревня Ян-Лю и город Желтой Горы, перечислил человек с топором, недолго думая. Ечень сказал: животные двигаются довольно быстро. Боюсь, они догонят нас, прежде чем мы достигнем железного города. Отправляйте уведомление всем деревенским людям, чтобы бежать в город Желтой Горы. Так гораздо больше людей будет в безопасности. В начале волны зверя еще не было так много зверей с высокими рангами. Всего несколько зверей 5 и 6 рангов. Ечень мог справиться с ними сам. Но большинство жителей деревни были всего лишь смертными, и даже зверь 1-го ранга мог разорвать их на части. Таким образом, они должны были быть надежно защищены огромной группой воинов. Такие воины должны быть в городе Желтой Горы. Обычно в городах всегда много воинов царства скопления реальностей, а может найдется даже пара членов царства скрытого Юаня. Это если им повезет. Молодой воин, ты абсолютно прав. Человек с топором не был глуп. Он знал, что Ечень был только одним мужчиной, и он не сможет в одиночку защитить целую деревню. Нельзя терять времени, иначе даже самая маленькая атака со стороны зверей может стать фатальной для жителей деревни. Хорошо, пойдем. Выполнив торнадо разрушения облаков, Ечень увидел, что торнадо сбили очередную группу летающих зверей. Ечень схватил за руку человека с топором и побежал к остальным людям. Через час жители деревни уже пришли в деревню Лиян. Через 3 часа к группе присоединились люди из горной деревни. Количество людей возросло с 400 человек до 1000. Эта огромная группа людей устремилась в город Желтой Горы, который находился в 10 милях. «Кто этот молодой человек, убивающий всех зверей?» Лидер деревни Лиян спросил человека с топором. Человек с топором почесал голову и с гордостью сказал: «Он старший воин. Что касается его имени, я не спрашивал, несмотря ни на что, он просто очень сильный воин. Да уж, если бы не он, все мы были бы уже мертвы», — произнес дрожащим голосом лидер горной деревни, глядя на кучу трупов зверей, валяющихся на земле. Это была 3-я группа зверей, убитых Ечень, в каждой из которых было более 100 зверей. Самым опасным было, когда звери напали со спины. Очевидно, это были звери из окрестностей города Желтой Горы. Ечень мог теперь сражаться с воинами позднего царства скрытого Юаня, плюс в его боевой школе небесного облака было несколько массовых приемов дальней атаки, которые вместе с его чжэньцией и ремонтными таблетками позволили ему удерживать всех этих людей и оставаться невредимым. Несмотря на все это, более 100 человек погибли, проходя эти последние 30 миль или около того. С той стороны приближается еще волна зверей. Их так много. По крайней мере, их не менее 1000. По пути некоторые из прохожих воинов добровольно вызывались защищать людей. Большинство воинов находилось на среднем царстве скопления реальностей, в то время как только один из них был воином корейского царства скопления реальностей, который говорил прямо сейчас. Это был очень высокого роста мужчина лет 30, держащий в руках огромный кровавый клинок. Ечень сказал: «Я пойду туда и попытаюсь убить их всех. Вы, ребята, защищаете здесь людей, хорошо, хорошо, будьте осторожны». Огромный человек знал, что Ечень чрезвычайно силен, и звери в ведущей группе не должны были одолеть его. И Ечень быстро создал 3 разных чжэньци тени, копии себя. Они побежали вперед плечом к плечу. Ячень применил атаку разрушенного облака торнадо, в то время как три Чжэнь Цитяни попытались остановить зверей. Убив несколько сотен зверей, Ячень не мог больше их удерживать. Он крикнул остальным: «Все, приготовьтесь к битве. Не волнуйся, мы не прогуляться вышли». 10 воинов царства скопления реальности загородили собой тысячи деревенских жителей. Хотя воинов было не так много, но их аура все еще была сильной. Некоторые из жителей деревни, достигшие высшего царства смертных 5 го уровня, тоже встали на защиту. Они не могли справиться с зверями выше 2 го ранга, но они могли помочь уничтожать зверей ранга 1 или 2. Ау-ау-ау. Ячень был атакован всеми летающими зверями в небе. Остальные были зверями, которые не могли летать. Они, свирепо рыча, бежали к группе людей. Видя этих рычащих зверей, многие дети испугались и начали плакать, а женщины обняли своих детей. Убить, убить, убить. После этого лидер воинов царства скопления реальностей, включая человека с топором, и все жители деревни, у которых были боевые навыки, побежали к животным. Их глаза были налиты кровью и горели жаждой убийства. Бум, бум, бум. Во время первого столкновения, воину раннего царства скопления реальности ветряной кабан порвал зубами грудную клетку. Воин умер на месте. Сразу после этого еще десятки деревенских жителей были убиты монстрами. Человек с топором был довольно удачлив. Зверь, с которым он сражался, был всего лишь туманной коровой 2-го ранга, у которой было только большое и страшное тело, но не было особой силы. Человеку с топором не пришлось беспокоиться о том, что другие звери нападают на него во время боя с туманной коровой. Фьюх! Врезавшись в самую гущу волны зверей, Ячень применил свой навык мех звездных шрамов, атаковав их мечом сразу в 4 разных направлениях. Чхи! 4 10-метрового меча Ци разрезали землю. В зоне поражения все звери были разрезаны пополам. Кровь лилась рекой. Времена года тирана. Меч Ци только что исчез, и Ячень ударил по земле. Бум! Земля задрожала. Одновременно с этим образовалась 10-метровая огромная дыра, и все звери, которые бежали впереди, не смогли вовремя затормозить, чтобы не попасть в яму. Звери сзади них неслись по инерции вперед, поэтому они тоже попали в яму. В дыру попало более 10 зверей. Не успев еще убить всех зверей в яме, Ячень бросился туда, где была основная группа людей, потому что некоторые из зверей бежали в этом направлении. «Мама, я так напуган». Увидев огромного зверя, похожего на мышь, бегущего к нему, маленький ребенок попытался спрятаться за спиной своей матери. «Не бойся, я здесь». Женщина от страха была сама бледная как полотно, но все еще пыталась успокоить своего ребенка, взяв его на руки. Огромная мышь была зверем 3-го ранга. До этого она уже загрызла более десятка деревенских жителей, что было ужасно. Прямо сейчас она бежала в толпе людей, и никто не мог ее остановить. Прямо в этот критический момент кулак приземлился на голову этого огромного зверя. Сильная кулачная атака подбросила зверя в воздух, и его тело упало, разорвавшись на куски. «Иди и скажи другим, чтобы старались держаться вместе. Большое вам спасибо». На этом месте умерло много людей. Женщина с ребенком на руках бросилась туда, где была группа деревенских жителей. Она бежала, продолжая утирать слезы, которые лились ручьем. Ее муж был жестоко растерзан монстром прямо на ее глазах. Убийство, убийство без остановки. В течение этого дня Ячень убил более 2000 животных, и до сих пор это было намного больше монстров, чем убили остальные вместе взятые. Интенсивная смертельная вибрация испугала пару зверей низкого ранга. Даже звери 4 ранга не могли удержать свою дрожь, стоя рядом с ним. Через 15 минут битва уже закончилась. Несколько тысяч зверей было уничтожено, а с другой стороны погибло всего 200 человек. Так получилось только потому, что у Ячень была невероятная скорость в применении боевых навыков. Иначе никто не выжил бы. Вперед, быстрее. Попробуем добраться до города Желтой горы до захода солнца. Среди группы Ячень был, без сомнения, лидером. Все, кто услышал его, перестали плакать над телами своих родственников и любимых людей, взяли с собой стариков и детей и снова отправились в путь. Воин позднего царства скопления реальности тяжело вздохнул. Волна зверей была такая страшная, и так много людей умерло за столь короткое время. Поместив меч звездных шрамов в ножны, Ячень сказал с грустью в голосе: «Давайте не будем травить друг другу душу. Как только новая волна зверей встретится на пути, то будут умирать более 10 000 человек за раз. Все, что мы можем сделать, это попытаться защитить жителей деревни, пока не доберемся до города. Тогда мы сможем использовать городскую реку в качестве преграды, пока не пройдет волна монстров. Да, за городской рекой будет безопаснее. Близился закат солнца. Рев зверей раздался со всех сторон. Вдалеке группа увидела очертания города Желтой горы. Мы почти уже на месте. Пойдем немного быстрее. Крикнул высокого роста человек, стоявший рядом с Ячень, но в его голосе слышалась усталость. Ячень взглянул на него и на воинов царства скопления реальностей, и был очень впечатлен. Большинство воинов, которые шли в других группах, не хотели идти вместе с деревенскими жителями, потому что они передвигались слишком медленно. И только эти добросердечные люди решили помочь, не задумываясь о себе. Во время двух последних боев половина воинов была съедена животными, а остальные были ранены. Некоторые из них уже были без сознания. Ячень не мог не спросить, почему вы решили остаться и помочь им. Если бы вы сейчас побежали, вы могли бы быстро добраться до города. Большой человек спросил, тогда почему вы остались? Я помню, когда я впервые присоединился, вы защищали только жителей деревни. Я, воин царства скрытого Юаня, и если я могу помочь, то почему бы и нет? Хе-хе, хотя я не настолько могущественен, как ты, но я подумал о том же самом. И я считаю, что и остальные думали так же. Большой человек достал тряпку и начал чистить клинок, который уже затупился после стольких боев. Вскоре они добрались до города Желтой горы. Вот это да! Еще воины царства скрытого Юаня. Когда открылись городские ворота, юноша приветствовал Ячень. Ячень увидел разбитые стены города и спросил, «Вас тоже атаковали?» Молодой человек кивнул. Сегодня было 5 атак, в самой опасной волне было около 6 тысяч зверей. Они были повсюду. Многие люди уже отправились в Железный город. Только я остался защищать остальных. Я Ячень, а тебя как зовут? Тяньхао. Город Желтой горы долго не продержится, но уже довольно поздно. Возможно, нам придется провести здесь еще одну ночь. Давайте сражаться вместе. Увидев воина царства скрытого Юаня, Ячень был вполне доволен. Во время нашествия волны зверей только воины, которые были выше царства скопления реальностей, могли производить массовые атаки с большим радиусом действия. С одной дополнительной парой рук Ячень чувствовал себя немного более уверенно. Тяньхао рассмеялся. В городе Желтой горы есть еще воины царства скрытого Юаня. Они у трех других ворот. Так что нас всего 7. Трое – воины середины царства скрытого Юаня. Так что одну ночь сможем продержаться, так как формирование волны зверей занимает много времени. К тому времени мы уже отправимся в Железный город, я надеюсь. Да, 7 человек должно быть достаточно. Ячень тяжело вздохнул. 7 воинов царства скрытого Юаня в одном городе. Это хоть как-то могло помочь, в случае, если случится что-то очень плохое. Хотя город был и не слишком большим, но из-за того, что много людей ушло, теперь даже с людьми, пришедшими из трех городов, он все еще не выглядел переполненным. Но, конечно, были люди из других деревень, расположенных поблизости, но им не повезло так, как людям из деревни Чжуньян и деревни Лиян. Поскольку у них не было защиты в лице воинов царства скрытого Юаня, многие люди умерли. Только менее 100 человек добрались до города Желтой горы. Во всех ресторанах, все, ешьте столько, сколько хотите. Владельцы уже уехали в Железный город, так что все бесплатно. Внутри всех оружейных магазинов, все берите оружие. Не принимайте слишком много и не принимайте слишком мало. Сегодня ваша жизнь зависит от этого. Перед волной зверей все сплотились, чего никогда не случалось в мирное время. На улице люди и воины готовились к атаке. Тяньхао сказал, я отведу вас к другим воинам царства скрытого Юаня. Сегодня вечером мы будем сражаться плечом к плечу. Ячень кивнул. Их радушно встретили и все были действительно рады прибытию воинов царства скрытого Юаня. Все знали, что один воин царства скрытого Юаня мог заменить 10 воинов царства скопления реальностей. Нападающая сила и дальность были несравнимы. Пришла ночь, все были сосредоточены и прислушивались, как и Ячень. Рев, рев, рев. Издалека послышался звериный рык. Вскоре ревущий звук начал раздаваться со всех сторон. При свете луны, люди с оружием в руках могли видеть огромное количество черных теней, быстро приближающихся к ним. Это были звери. Звери 1 го и 2 го ранга бежали впереди, за ними следовали монстры ранга 3 и 4. В конце было несколько зверей ранга 5 и 6. Эти звери не спешили атаковать город Желтой горы. Они приближались, шаг за шагом. Тяньхао сказал с намеком на радость. «Кажется, на этой стороне есть только один зверь ранга 6, и судя по его ци, он должен быть эквивалентен максимальному уровню воина мирного царства скрытого Юаня. Мы с вами справимся, давайте сначала выберем его», — Ечень сказал. «Не обязательно так все усложнять. Помогите другим, а я позабочусь о монстрах 5 и 6 ранга». В одиночку Тяньхао выглядел смущенным. Ечень не ответил, вместо этого он протянул руку. Меч звездных шрамов появился в его руке. Он вынул его из ножен и махнул мечом в сторону монстров. Земля внезапно разверзлась. Все звери, которые бежали впереди, упали на землю. Меч Ци продолжал превращать стаи зверей в месиво, убив зверей ранга 3 или 4. Потом он остановится. Какой мощный меч Ци! Тяньхао был в шоке. Он также находился на пиковом уровне раннего царства скрытого Юаня. Хотя он не попал в топ-72 в скрытом драконьем ранге, но он думал, что на этот раз наверняка сумеет это сделать. Он предполагал, что атакующая сила Ечень будет ниже его, не ожидая, что он станет ужасно мощным, убив 10 зверей одним мечом Ци. Рев. Тот зверь 6 горанга увидел, как Ечень убил всех этих зверей и внезапно начал рычать. Его звериный Ци распространился по всей площади, и вскоре он появился в передней части группы зверей. Он открыл рот, из него вырвалась огромная огненная волна и атаковала Ечень. Вперед! До монстра было несколько сотен метров, и Ечень атаковал его мечом. Синий меч Ци рассек воздух, как упавшая звезда. Он не только разрезал огненную волну, но и попал прямо в тело зверя ранга 6. До того, как зверь 6-го уровня смог произвести свою вторую мощную атаку, его тело было разрезано пополам, кровь разлилась повсюду. Впечатляет. Я думал, ты собираешься немного поработать. Наверное, нет. Ха-ха. Тяньхао сначала был в шоке, а потом обрадовался. Если Ечень здесь, то монстры 6-го ранга больше не были для него угрозой. Теперь ему нужно было убить всех зверей, которые были ниже 5-го ранга. Все царства воинов скрытого Юаня уже начало свои атаки. Остальные воины ждали своего часа, готовясь бросить свои тела у зверей. Торнадо разрушения облаков. Горы атаки. Ечень превзошел себя, производя свои широкомасштабные атаки. Его меч Ци летал во всех направлениях, убивая группы зверей. Ночная атака 8 сторон. Сила Тяньхао также впечатляла. В его руке появилось длинное темное пятно, которым он размахивал в воздухе, и 10 лезвий Ци разлетались в разных направлениях. Фьюх, фьюх, фьюх. Эти двое так напугали зверей, что те боялись приближаться. Большинство из них было убито бесконечным мечом и лезвием Ци сразу, как только они вошли в 300-метровый радиус поражения. Даже звери 3 и 4 ранга не смогли выжить. Только монстры 5-го ранга смогли пройти через блокировку меча и лезвия Ци. Однако там их ждал мощный кулак, который поглотил весь юань Ци, и радиус его зоны поражения достигал нескольких сотен метров. Бум, бум, бум, бум. В воздухе взорвались звери ранга 5. Это просто поразительно, и было почти невозможно. Они убили по меньшей мере несколько сотен зверей. Плюс уничтожили всех тех зверей, которые подбирались к ним со спины, как только они подошли ближе. Среди них были даже монстры 5 ранга. Кажется, ситуация накаляется. Пойдем, поможем им. Ечень услышал, что они сказали, и скомандовал. Половина из вас должна зачистить другие территории. Здесь безопасно. Тяньхао сказал. Брат Е прав. Услышав их, половина людей ушла, оставив здесь только 50 человек. Первая волна зверей была не слишком большой. В Ечени Тяньхао насчитали всего около 3000 зверей. И за короткий промежуток времени половина этих животных была убита ими. Еще один зверь ранга 6. «Тигро-орловый зверь», — закричал Тяньхао. «Пип-пап». Тяньхао только что закончил свой приговор, когда тигро-орловый зверь был разрезан пополам быстрым взмахом его меча Ци. Это было почти со скоростью молнии и выглядело устрашающе. Тяньхао замер от удивления. Какого черта? Зверь ранга 6 не смог продержаться и умер от одного удара мечом Ци, а ведь тигро-орловый зверь эквивалентен монстрам позднего царства скрытого Юаня. Положив пилюлю в рот, Ечень не мог выглядеть спокойнее. В отличие от обычного зверя ранга 6, желая убить его одним ударом меча, Ечень пришлось использовать небольшой трюк, который в этом случае был бы последним ударом его меча небесного облака Арт, астрального сотрясения облаков. Что касается атаки одного меча, он не мог просто использовать его всякий раз, когда хотел, поскольку этот навык сжигал много чжэнь ци и энергии. После интенсивного применения боевых ударов в течение длительного периода времени Ци Тяньхао был сожжен очень быстро. Тем не менее, у него с собой тоже было довольно много таблеток, среди которых были ремонтные таблетки Чжэнь Ци, которые могли увеличить почти на 30% его Чжэнь Ци сразу. Он сказал: «Брат Е, если у тебя кончились таблетки, у меня есть еще с собой. Военное учреждение, при котором я числюсь, это алхимическая школа боевых искусств. Она специализируется на производстве лекарств, в основном таких вот боевых таблеток». Ечень сказал: «Не нужно, у меня их тоже много». Помимо бутылки, полной чжэньцы и отличных таблеток, он также получил пару сотен обычных чжэньцы и восстанавливающие таблетки, которые стоили ему около 100 тысяч золотых монет. Обычно нормальных таблеток уже было достаточно, и не было необходимости тратить те таблетки, которые могли бы только в случае крайней необходимости восстановить весь Чжэнь Ци. Все звери на их стороне были убиты, а другие члены команды все еще убивали монстров. Ечень сказал: «Я пойду, помогу другим. Ты тут справишься один?» «Да, конечно, идите. Я думаю, что они, возможно, будут нападать там. Звери по-прежнему достаточно сильны, и их хватит и для таких людей, как мы». Тяньхао сидел на земле, поджав ноги под себя, когда он размышлял. И Ечень расширил свое тело, и вскоре прибыл к южным воротам города Желтых гор. Без каких-либо колебаний Ечень атаковал мечом зверя ранга 6, нападавшего на одного из воинов царства скрытого Юаня. Этот зверь взревел после удара и упал на землю. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 200. Глава 200. Змея рога дракона. Лицом, охранявшим ворота северного города, был воин среднего царства скрытого Юаня. До того, как Ечень должен был приехать сюда, он был самым могущественным человеком здесь. Однако он столкнулся по дороге со зверьком 6 ранга, 4-ногим фламинго, чья сила была эквивалентна силе воина позднего царства скрытого Юаня. После использования всех своих боевых приемов, этот воин так и не смог убить этого зверя, а на его руке была рана. Он увидел, как Ечень убил этого зверя только одним легким ударом меча, и не верил своим глазам и был в шоке от увиденного. «Теперь я оставлю остальное тебе, а сам пойду, проверю другие ворота». Тело Ечень вспыхнуло, и он, пролетев над городом Желтых гор, прибыл к восточным воротам. Обстановка здесь была довольно напряженной. Здесь сражались два зверя 6 горанга против двух воинов царства скрытого Юаня, один на среднем царстве скрытого Юаня, а другой на раннем царстве скрытого Юаня. Они оба изо всех сил пытались выжить. Именно в этот момент воин раннего царства скрытого Юаня вот-вот должен был погибнуть от удара когтей зверя 6 горанга. Применив свое искусство разделяющего полета, Ечень сделал так, что его тело полностью растворилось в воздухе. Когда он снова появился, то уже был между этим человеком и зверем и без промедления атаковал монстра мечом. Хлоп! Этот свет синего меча прорвался сквозь защиту зверя 6 ранга и ударил прямо по его груди. В следующую секунду монстр взорвался, его взрывная волна распространялась во всех направлениях. Из раны ручьем лилась кровь. Этот зверь 6 горанга, который, казалось бы, был настолько силен всего секунду назад, был убит светом меча, и на груди у него появилась огромная дыра. «Сначала залечи свои раны», — сказал Ечень этому мужчине среднего возраста, который был тяжело ранен. «Хорошо, спасибо». Мужчина был потрясен, однако сейчас ему некогда было удивляться и думать об этом. Он следовал рекомендациям Ечень и отступил назад, затем сел на пол и начал медитировать после проглатывания пилюли, надеясь, что она поможет ему восполнить большую часть атакующей силы до того, как придет следующая волна зверей. «О, маленький брат, вы действительно сильны», — сказала Ечень дамы лет 40 на вид, которая сражалась со зверем ранга 6. Она держала угловой клинок круга луны, что делало ее силу почти эквивалентной силе зверя. Она продолжала производить мощные атаки, оставляя следы крови на теле зверя. Ечень сказал: «Следующая волна зверей может появиться в любой момент. Вы не возражаете, если я вам помогу, не так ли?» Воины царства скрытого Юаня, как правило, были вполне уверены в своей силе, и если Ячень просто выскочит вперед, это может ее огорчить, так как она уже получила 6 уровень. Не возражаю, я боялась, что ты и не спросишь. Прекрасная дама улыбнулась, не заботьтесь о ложном эго. Бум. Ячень подлетел с тиранской аурой к этому зверю, с которым сражалась прекрасная дама, к зверю 6 горанга двухголовому волчьему королю. Ау-ау-ау-ау-ау. Одна из голов этого двухголового волчьего короля выдохнула петлю света в сторону Ячень. Его сила впечатляла, где бы он ни шел, земля взрывалась, и измельченные камни взлетали в небо. Ломай. Его тело все еще было в воздухе, когда Ячень атаковал зверя мечом. Эта петля света была отделена от середины, и огромный синий меч Ци немедленно приземлился на двухголового волчьего короля. Вот как, этот двухголовый волчий король кажется нелегким в обращении. Синий меч Ци был заблокирован защитной Ци зверя, и не смог ударить. В это время Ячень понял, насколько мощной была красивая дама. Она, казалось, находилась по уровню выше тех воинов среднего царства скрытого Юаня, охранявших южные ворота, потому что до этого она сама контролировала этого монстра. Благородная леди предупредила его. Это необычный двухголовый волчий король. Он мутировал и стал действительно сильным зверем. Даже моим угловым лезвием невозможно было разрезать его. Вы должны использовать свое боевое искусство туза. Ах, оно сломано. Но этот синий меч не исчез после удара защитной ци зверя. Он каким-то образом превратился в многоклинковый меч ци и продолжал атаковать монстра. Через мгновение одна из голов двухголового волчьего король была отрезана им. Волчья кровь разлетелась в стороны на 10 метров. Угловой разрез. Как только защитный слой зверя был разрушен, прекрасная леди бросила в монстра 3 клинка с невероятной скоростью, и зверь был убит. Интересно, не хотели бы вы присоединиться к нашему павильону Луны? Не волнуйтесь, мы всего лишь организация, а не военное учреждение, поэтому вам не нужно оставлять свое. Прекрасная дама не была глупая и не просила его покинуть свой военный институт. Она понимала, что со временем Ячень он должен стать одним из гениев в своем боевом учреждении. Ячень сказал, не сейчас, хихи, возможно, вас это заинтересует в будущем. Прекрасная дама рассмеялась. Она радовалась, как охотник, видящий свою цель в лесу после долгого преследования. Затем Ячень направился к северным воротам, чтобы помочь там. Однако к тому времени, когда он добрался, никакой помощи не понадобилось. Первая волна волны зверя была полностью уничтожена. Однако никто не ложился спать. Итак, они просто сидели за городом, отдыхали, разговаривали и пили. Что касается освеживания туш зверей, они не могли этого сделать, даже если бы захотели. В этой сумасшедшей волне атаки от зверя не осталось ни одного целого тела. Все, что можно было увидеть, это пол, покрытый слоем измельченной плоти и кровавой грязи, не осталось даже целых костей. Полночь. Пришла вторая волна монстров. На этот раз атаки были более интенсивными, чем раньше. Была уже дюжина зверей 6 ранга. 3 или 4 из них атаковали со всех направлений, а зверей 5 ранга было несколько сотен. И самой ужасающей частью всего этого были звери низкого ранга. Было почти невозможно сказать точно, сколько зверей было там. Через час вторая волна животных была убита. Количество воинов города Желтых гор было уменьшено с 800 до 300 человек ориентировочно. Половина людей погибла от ударов когтями этих зверей, и мирное население города не смогло выжить. Несколько тысяч из них погибло во время первой волны. Выжили только те, кто либо скрывался в подвале, либо был спасен Ячень и его группой. Кроме того, были ранены воины царства скрытого Юаня. Один убит, а еще 3 были тяжело ранены. Один из них потерял руку. «Мы не сможем сдержать еще одну волну», — сказал Тянь Хао грустно. Он весь был залит кровью. У Ячень вся одежда была издырявлена, но он не был ранен при этом. Он сказал, «Солнце уже встает, у нас нет времени, давайте возьмем всех и убежим в Железный город». Да, это правильное решение. Прошло 15 минут. Около 1000 из них покинули город Желтых гор, или, по крайней мере, что осталось от него. Они шли к солнцу, поднимающемуся с восточной стороны. Все выглядели очень устало. Очевидно, нападения в ночное время исчерпали их. Хорошо, что в их глазах все еще была надежда, они еще не сдались. А в это время во второй группе Тяньхао переоделся в чистый халат, рассмеялся и сказал, «Я за сегодняшний день убил больше зверей, чем за все эти годы вместе взятые. Как может быть так много зверей?» Красивая дама сказала, «Эти звери заселили огромную территорию. На тысячелетней горе есть по меньшей мере 100 000 зверей. То, с чем мы столкнулись, лишь малая их часть. Ты права, я только надеюсь, что в следующей волне не будет зверя ранга 7. Ячень был серьезен. Он знал, что нужно использовать большее количество людей для борьбы с монстром ранга 6, например, ветряным волком, но как только зверь ранга предстанет перед ними, горожане, сражающиеся вместе, и городская река не сможет его заблокировать, только воин царства достижения астрала с тем же уровнем сможет бороться с такой свирепой сущностью. Тяньхао взглянул вдаль. До железного города осталось не менее 200 миль. Мы должны поторопиться. В то же время, в другом направлении, не было никакого способа определить общее число людей, которые шли в железном городе. Железный город, дом мэра, мэр, люди все прибывают в город. В ближайшие дни сюда их придет сюда еще больше, и это станет огромным бременем, сказал старик мужчине средних лет, одетому в дорогую одежду. Мэр сказал, обычные люди пусть сидят на земле, а всех этих воинов попросим подняться на крышу. Тогда хватит места всем, не так ли? Сейчас проблема не в перенаселении. Вместо этого мы должны беспокоиться о потере большого количества народа. Так что если они все соберутся здесь, в железном городе, это будет только к лучшему. Старейшина с уважением сказал, мэр, вы правы. Я попросил проверить, сколько воинов царства скрытого Юаня сейчас в железном городе. Вы получили отчет? Спросил мэр. Да, я закончил свое исследование. Хотя железный город... маленький город, но здесь есть 240 воинов царства скрытого Юаня, включая всех воинов из крупных военных учреждений. В самом деле, нашествие зверей действительно опасно, но это может быть здорово для обучения. Все руководители военных учреждений, должно быть, подумали об этом. О, а есть ли здесь воины царства достижения астрала? Сейчас нет. Мэр нахмурился и сказал тихо. Это плохо. Сейчас мы не знаем, будет ли это маленькой волной или волной средней величины. Если там будут звери ранга 7, тогда железный город не сможет выстоять. Надеюсь, этого не произойдет. Я думаю, что это совершенно невозможно. В горах среднего размера или в огромном лесу только один или два зверя ранга 7. Вокруг железного города нет ни одного. Самые большие горные группы есть только на горах, которые находятся в нескольких тысячах миль отсюда. Надеюсь, что это так. Находясь в пути днем и ночью, все были полностью истощены. Многие люди, которые были ранены, умерли по пути из-за истощения. Многие из них были убиты во время нападения зверей. Люди продолжают погибать. У нас все меньше и меньше людей. Интересно, когда мы сможем добраться до железного города? Взглянув на толпу, Ячень вздохнул. Осталось менее 1000 человек, что было равным примерно 3 деревням. Ячень взглянул на топорника, который был недалеко от него, и рассмеялся. Ему повезло, что он пережил такую неудачную битву. Мало того, он каким-то образом достиг царства смертных уровня 9. После этой зверской волны он мог бы достичь царства скопления реальностей. Тяньхао взглянул на Ячень с завистью. Ты один убил 6000 зверей, и я даже не достиг 1/3 твоей оценки. Во время каждого нападения зверя Ячень бежал в волну зверя сам, убивая всех этих опасных зверей 6 ранга. И каждый раз он оставался цел и невредим, что очень впечатлило Тяньхао и группу. В их понимании, хотя и были люди с той же подготовкой, что и у него или даже выше, они все еще не могли делать то, что он делал, и так же легко. Маленький брат, присоединяйтесь к нашему павильону Луны. Я гарантирую вам ресурсы и возможности увеличить уровень в кратчайшие сроки. Прекрасная дама не сдавалась и продолжала делать попытки завербовать Ячень. Ячень заставил себя улыбнуться и сказал, меня сейчас это не интересует. Тогда вы просто подумайте, это не принесет вам никакого вреда. Если вы посчитаете, что павильон Луны для вас недостаточно хорош, вы сможете уйти в любое время. Леди была вполне уверена в своем павильоне Луны. Она подумала, что когда Ячень присоединится, он не подумает об уходе. Но проблема в том, что он еще не присоединился. Еще половина дня прошла. Перед группой появилась городская река. Железный город. Наконец-то мы здесь. Нам надо поторопиться. Когда мы окажемся там, мы будем в безопасности. Все люди, которые выжили, еще больше полюбили свою жизнь. Они побежали, как будто ничто больше не имело значения, напрочь забыв, насколько обессиленными они чувствовали себя сейчас из-за истощения. Красивая леди полетела по воздуху, крича из всей силы, «Открой ворота, быстро!» Прежде чем она прокричала во второй раз, были открыты огромные городские ворота. Группы стражей вышли и образовали две линии. Их командир сказал: «Заходите, не тратьте время». Войдя в железный город, каждый вздохнул с облегчением. Многие уже были не при деле своих сил. Как много людей! Ячень был потрясен, взглянув на железный город, который был наполнен людьми. Тяньхао сказал: «Похоже, здесь собрались все, кто уцелел. Нам придется сражаться со зверями. Надеюсь, мы сможем сохранить город в безопасности. Если там не будет зверя 7 ранга, то это не должно стать проблемой». Ау-у-у-у-у-у. Когда Ячень и группа вошли в город, звери начали бежать к городу Желтой горы. Это было настоящим кошмаром. В этой волне было огромное количество зверей 5-го ранга, и были сотни зверей 6-го ранга. Самым страшным было то, что за всеми этими зверями по земле ползла гигантская тень. Куда бы она ни пошла, маленькие горы разрушались и падали, сотрясая землю. Казалось, что произошло небольшое землетрясение. Это была змея длиной почти в 1000 метров. На голове у нее было 2 длинных рога, а на всем его теле были сине-желто-желтые чешуйки размером с ведро. Случайный щелчок хвоста взрывал землю, выбрасывая из нее все камни в воздух. Когда она открыла рот, то мгновенно вокруг распространялось зловоние, образуя бесконечный поток ци, который выглядел как темные облака, покрывающие все ее тело. Бу-у-у-у-у-у. Змея с двумя рогами проползла мимо города Желтой горы, и он был уничтожен сразу. Через мгновение уже нельзя было сказать, что здесь когда-то стоял город. Ха-ха-ха-ха-ха. Рев зверя потряс землю. Как, есть зверь ранга 7, воин позднего царства скрытого Юаня был потрясен видом тени этого двурогого змея издалека. Он поспешил отправиться в железный город. Фьюх, двурогий змей посмотрел на него и открыл свой огромный рот. Внезапно, бесконечный зверь ци накопился у него в горле, и была выпущена темная колонна дыма. Находясь в 10 милях от воина, змея атаковала, и воин позднего царства скрытого Юаня сгорел за секунду, так как он не успел вообще среагировать. Казалось, что этого всего было еще недостаточно, и зверь выпустил еще пару колоколов с черным светом, образуя огромные дыры во всех близлежащих горах. Скалы продолжали с грохотом падать с вершины горы. Зверь перемещался очень быстро. Всего через пару часов его уже можно было наблюдать в 10 милях от железного города. Двурогий змей поднял верхнюю часть своего тела. Он снова открыл свой огромный рот, выпустив еще одну черную световую колонну в сторону городских стен, которые находились в 10 милях от нее. Городская стена была разбита без усилий, как кусок тофу. Огромное количество людей погибло в этот момент, в их числе и 4 воина царства скрытого Юаня. Какой-то воин узнал двурогого змея и сказал дрожащим голосом: «Это, зверь ранга 7. Зверь 7 ранга, двурогая змея. Как это возможно? Как мы можем остановить зверя ранга 7? Пойдем». Некоторые воины из царства скрытого Юаня начали думать о том, как ее победить. С другой стороны городских стен Ячень начал чувствовать стресс. Он не ожидал появления зверя ранга 7, этого не было раньше. Со всеми воинами царства скрытого Юаня в совокупности они все равно не смогли бы уничтожить зверя ранга 7. В конце концов, ужасающие гении, такие как загадочная королева, были не везде. Более того, навыки зверя ранга 7 все еще были неизвестны, и они могли быть эквивалентны навыкам воина второго царства достижения астрала, с которым невозможно было бы сражаться даже с талантом, как у загадочной королевы. Я не знаю, смогу ли я победить зверя звания 7 после того, как я доберусь до позднего царства скрытого Юаня. Я слышал о том, что задача будет трудной, и мне все равно придется попытаться убежать, даже если я убью цель мечом. Ячень еще не видел зверя 7-го ранга, а также воина царства достижения астрала. Он не мог сейчас точно знать, насколько могущественным был зверь 7-го ранга по сравнению с ним. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 201. Глава 201. Побег. Очевидно, что у Железного города не было боевых гениев, таких как Загадочная Королева, и некому было сражаться с двурогой змей. Поэтому, когда зверь выпустил свою вторую черно-белую колонну, Некоторые воины царства скрытого Юаня решили сбежать. Они понимали, что железный город будет уничтожен в конце концов, и если они не уйдут сейчас, то будет невозможно уйти позже. В конце концов, у них был только один шанс. Бум! Еще одна черная колонна прорезала небо и приземлилась на городских воротах. В следующую секунду толстая городская дверь толщиной в 1 метр, сделанная из железа, была полностью расплавлена. Колонна продолжала продвигаться до дома мэра, находящегося в центре города. Половина дома мэра была уничтожена полностью, все вещи и люди в 10-метровом расстоянии от этой светлой колонны исчезли в мгновение ока, будто никогда и не существовали. Мэр мертв, бегите. Как, мэр мертв, тогда что же нам делать? Подождите немного, возможно, придут воины царства достижения астрала. Волна зверей еще не добралась до города, но люди уже потеряли надежду. Нет возможности спасти этот город, давайте сбежим. Ячинь, Тяньхао и остальная группа, стоявшие рядом, невольно улыбнулись. Ячинь кивнул. Ситуация из-под нашего контроля. Мы можем погибнуть, если останемся в любом случае. В городе Желтых Гор они все равно смогут сражаться и попытаться защитить больше людей, не имея звания 7-го класса. Но теперь, даже если они останутся, кто сможет их защитить? Перед зверем ранга 7 воины царства скрытого Юаня были просто муравьями, и если у них не было так много муравьев, чтобы они могли убить слона, то не было шансов выжить. Небо потемнело, и эта черная колонна внезапно полетела в направлении Ячень. Будь осторожен. Тело Ячень вспыхнуло, оставив только Чжэнь Цитяня, где он изначально стоял. Тяньхао и прекрасная дама на секунду замешкались, но все равно успели уклониться вправо, передвигаясь с чрезвычайно высокой скоростью. Фьюх! Еще одна пара воинов царства скрытого Юаня, которые были с ними, не успела отреагировать, прежде чем их съела эта черная колонна вместе с городскими стенами, не оставив даже пепла. Тяньхао выглядел очень бледным. Он среагировал почти мгновенно, но он все еще не был достаточно быстрым. В этот критический момент Ячень немного подтолкнул его, позволив ему избежать этой атаки. Взглянув на край расплавленных стен, Тяньхао испугался. Он повернул голову и поблагодарил Ячень. «Я обязан вам жизнью. Однажды я верну вам этот долг». Ячень молчал. Казалось, он что-то почувствовал, когда повернул голову, чтобы взглянуть на небо. «Что это?» — спросили красивая дама и Тяньхао. «Воины царства достижения астрала здесь». Ячень медленно выдохнул. «Воины царства достижения астрала, железный город может быть спасен». В конце концов, они действительно не хотели увидеть, как все люди будут убиты этими зверями. В дальнем конце неба медленно разрасталась точка огненного света. Пламя летело невероятно быстро. В мгновение ока человеческая фигура внутри этого горящего пламени уже была видна. Это было похоже на огненный шар, стрелявший в них. Увидев это, Тяньхао накопил свой чжэнь ци и прокричал громким голосом. «Не теряйте надежды. Воин царства достижения астрала из моей алхимической школы боевых искусств идет на помощь. Это правда. Он здесь, в железном городе». Пламя было невероятно интенсивным. Вскоре все в железном город почувствовали эту ужасающую ауру и жару. Двурогая змея также заметила это пламя. Глаза у нее светились самым холодным светом, и взгляд был сосредоточен на горящем пламени. Она открыла рот и выстрелила в него еще одной черной световой колонной. «Уничтожить!» — раздался голос из этого пламени. В следующую секунду огромное лезвие ци, как нож, разрезающий воздух, столкнулся с этой черной колонной. Бум! Взрывная волна подняла волны грязи. В земле появилась огромная дыра в 100 метров. Ша! Пламя исчезло. Человеческая фигура вдруг появилась перед Тяньхао и группой. Это был старейшина лет 60, в длинном халате с огненным рисунком на рукавах. Тяньхао приветствовал его с большим уважением. «Великий мастер!» Старейшина кивнула и сказал серьезным тоном. «Попросите всех покинуть железный город. Им нужно уйти в город Золотого Треножника. Только так они могут быть спасены. Как, с великим мастером мы могли бы спасти город?» Тяньхао замер от неожиданности, услышав, что старейшина сказал это. Старейшина вздохнул. «Если бы это был еще один зверь звания 7, я был бы уверен в том, чтобы смогу убить его. Но эта двурогая змея чрезвычайно сильна, что эквивалентно силе воина среднего царства достижения астрала. Я могу отвлечь ее на некоторое время. После этого, я боюсь, даже мне придется бежать и спасать свою жизнь. Даже великий мастер не может победить ее». Тяньхао ахнул. Ячень выглядел опечаленным. сбежать в город Золотого Треножника, который находился за тысячи миль от миллионов людей, определенно не было хорошей идеей. Город был окружен монстрами, не говоря уже о миллионах людей. Даже если их было бы всего несколько сотен тысяч человек, они все равно были бы убиты. Но великий мастер уже это сказал. Даже он мог всего лишь удерживать двурогую змею какое-то время и определенно не смог бы победить. Это означало, что если они убегут, то они умрут. Если они этого не сделают, то они все равно умрут. Судьба миллионов людей в Железном городе уже была предрешена. Это было неизбежно на данный момент. Во время разговора двурогая змея атаковала еще раз, и столб синего цвета вспыхнул только один раз, прежде чем он исчез. Небо то светлело, то темнело. Поторопитесь. Берите всех с собой и уходите. Я могу задержать монстра только на 15 минут. Старейшина взмыл вверх, и в его руке появилось огромное горящее лезвие. Он взмахнул им, нарисовав какой-то символ на небе, который ударил по этой световой колонне. Световой столб был снова разбит. Старейшина побежал к зверю с клинком в руке. После получения уведомления от Тяньхао все узнали правду. Им пришлось открыть трое других городских ворот, и все готовились бежать к городу Золотого Треножника. Однако вскоре все вернулись в Железный город. Оказалось, что волны монстров атакуют со всех трех ворот городских ворот и их миллионы. Не говоря о простых горожанах, но даже воины позднего царства скрытого Юаня, возможно, не смогут убить их всех. Это плохо. На городских стенах стояли все воины царства скрытого Юаня. Если бы это произошло раньше, то они все еще могли бы убежать с их силой, но теперь все пространство вокруг города заполонили звери, среди которых было большое количество монстров 6 Гуранга. Не было никакого способа убежать вообще, и они не могли не сожалеть, что не ушли раньше. Бум! Звери бежали очень быстро. Менее чем за 15 минут Железный город оказался полностью окружен. Начиная с неба и заканчивая местом под городскими стенами, каждый дюйм пространства был заполнен монстрами. Первыми, кого они атаковали, были воины на городских стенах. Несколько сотен людей были разорваны летающими зверями. На них напал зверь 6 Гуранга, 4-ноги фламинго. Торнадо разрушения облаков. Ячень решил совершить широкомасштабную атаку. Меч Ци скручивался в поток Ци и образовал массивный торнадо. И, все звери ранга 5, были затянуты в торнадо после того, как они приблизились, и в конечном итоге их разорвало на куски. Хотя пятикраткий ранг был надежной защитой, они не смогли сбалансировать свои энергии в торнадо. Когда их захватил торнадо, они были убиты мечом. Ау-ау-ау. Был слышен громкий вопль. Все, включая Ячень, инстинктивно вздрогнули, и их взгляд упал на то место, откуда он пришел. Огромный демонический волк атаковал Железный город, скача верхом на своем собственном звере Ци. Это был действительно один из самых страшных зверей 6 Гуранга, ветряной волк. Прежде чем группа воинов смогла отреагировать, раздался еще один вопль, в результате чего земля задрожала. Демонический медведь, который был даже больше, чем ветряной волк, подпрыгнул вверх. Он был похож на груду огромных темных облаков, атакующих Железный город. Его жестокая аура заставила всех летающих зверей в воздухе отлететь, не осмеливаясь приблизиться. Зверь 6 Гуранга, ветряной волк. Зверь 6 Гуранга, чернопанцирный медведь. Пробормотала про себя красивая женщина. Тяньхао использовал все свои силы, чтобы восстановить дыхание, и сказал: «Ребята, если мы не убежим сейчас, шансов потом не будет». Ветряной волк и чернопанцирный медведь были тиранами среди зверей 6 Гуранга, и не было возможности сражаться с этими зверями с их силой на данный момент. И с таким скоплением зверей не было возможности узнать, увеличивается ли количество здешних зверей 6 Гуранга. Ячень взглянул на Железный город позади него. У него не было выбора, кроме как сказать: «Бежим». И большая часть воинов царства скрытого Юаня побежала к местам, где было меньше животных, используя свое искусство движения. Ячень и двое других следовали за ними. Ах, пара воинов царства скрытого Юаня, которые бежали впереди всех, были покалечены очень тонким языком. Этот язык был полон маленьких игл. Тела воинов были разодраны. Это зверь 6 Гуранга, трехглазая черепаха. Бегите. Услышав это, все, в том числе и Ячень, увеличили скорость до предела. Нельзя было медлить ни секунды. Это место больше не было подходящим для воинов царства скрытого Юаня, и, возможно, только воины царства достижения астрала могли приходить и уходить, когда они хотели. В течение следующих 15 минут из 200 воинов царства скрытого Юаня осталось всего 100. Большинство из них были убиты зверями 6 Гуранга. Несколько человек, которые были серьезно ранены, были окружены монстрами, что привело к тому, что в конечном итоге их загрызли звери более низкого ранга. Сотрясение облаков. Пылающий срез травы. Угловой разрез. Ячан и его два напарника тоже боролись. Хотя они тщательно избегали зверей 6 Гуранга, они все еще были окружены ими. С другой стороны, великий мастер из школы боевых искусств алхимиков все еще сражался против двурогой змеи. Помимо широкомасштабных атак, которые были просто ужасающими, боеспособность зверя была еще сильнее. Его длинный хвост двигался в воздухе, заставляя весь воздух в радиусе тысячи метров отсасываться. Внутри этого пространства не было воздуха или не было гравитации. Старейшина закричал. Пламя на его теле начало гореть все сильнее и сильнее, что было почти в 5 раз жарче, чем раньше, превратив его в факел. Лук, ударив клинком по хвосту зверя, старейшина исчез. Его тело вспыхнуло, и он оказался возле ячения его группы. «Уходите!» Старейшина махнул клинком и отбросил всех зверей 6 Гуранга, которые окружали этих троих. Затем он схватил Тяньхао и начал бегать со скоростью, которая была в несколько раз быстрее скорости звука. Ячень и прекрасная дама посмотрели друг на друга и невольно улыбнулись. У них не было такой скорости, и они боялись последовать за старейшиной, потому что двурогая змея могла начать атаковать старейшину. Как и ожидалось, змея направила на старейшину световую колонну. В этом невыносимом громком звуке исчезли старейшина и Тяньхао. Побежали. Мы же не хотим быть целью двурогой змеи. Само собой, Ячан и эта красивая леди летели рядом, и изо всех сил старались избегать атак этого монстра. Они не решались вступать в бой со зверями, чтобы змея не заметила их. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 202. Глава 202. Комбинированные атаки меча. Здесь слишком много зверей, и мы не можем громко шуметь. Красивая дама нахмурилась. Ячень боролся. Двурогая змея была прямо за ними и заметила бы их, если бы они начали сильно шуметь. Тогда, даже если бы они владели самыми невероятными навыками, они не смогли бы избежать смерти. В данном случае все, что они могли сделать сейчас, это использовать свои навыки летать по максимуму. Без особых колебаний Ячень протянул руку и схватил гладкие ладони этой красивой женщины. Затем его тело слегка вздрогнуло, выпустив из себя десятки чжень ци теней, и его реальное тело уже улетело с этой прекрасной дамой. Хотя его скорость была не такой быстрой, это было похоже на рыбу, уклоняющуюся от всех камней в реке, когда он избегал всех зверей. «Что ты делаешь?» Леди инстинктивно хотела отдернуть свою руку, но она остановилась, поняв, что Ячень просто использовал свою уникальную способность летать. Она использовала свой чжэнь ци, чтобы пропустить ее голос. Хотя это летающее искусство уникально и способно отделять тени от реального тела, этим также очень легко привлечь всех зверей вокруг нас. Вы же знаете, эти звери могут отличить тень от реального тела. Ячень сказал, откуда мы можем это узнать, если не попробуем? Шо, шаа, шаа. Их тела продолжали вспыхивать. Поэтому очень сложно было сказать, были ли они настоящими или фальшивыми. Многие звери низкого ранга были введены в заблуждение и столкнулись. В этот момент тонкий длинный объект атаковал их из ниоткуда и его скорость была как у молнии. «Будьте осторожны!» Красивая дама затаила дыхание. Она не была знакома с этим тонким длинным предметом. Это был язык трехглазой черепахи. Третий глаз этого зверя смог увидеть все сквозь создаваемые иллюзии. Пока не было огромного разрыва между ним и их противником, и независимо от того, насколько хорошо они замаскировались, не было никакого способа обмануть его. Этот язык, полный игл, был слишком быстрым. Красивая дама вскрикнула, когда язык проколол их тела. Затем он мягко сжался. «Пссссссссс». Их тела упали, разорванными на куски. Но, к счастью, это была всего лишь тень чжэньцы. Красивая дама спросила. «Как вам удалось избежать этого?» Ячень ответил. «Пока скорость стрельбы его языка не слишком быстра для моего рефлекса, Я найду способ избежать этого, так что вы можете полностью доверять мне. Хихи, ты действительно не хочешь присоединиться к нашему лунному павильону? Красивая дама пыталась убедить его присоединиться к их организации. Сначала нужно побеспокоиться о том, чтобы выбраться отсюда живыми. Непрерывное производство чжэньци теней было изнурительным для Ечень, так как для этого потребовалось много чжэньци, и за такой короткий промежуток времени он уже потерял более 10 чжэньци теней. Положив еще одну восстанавливающую пилюлю чжэньци в рот, Ечень увеличил количество чжэньци и разогнал свою скорость до предела. Шо, с помощью его чжэньци тени, они выбежали за пределы звериных волн. Наконец-то, прекрасная леди уже задыхалась. Ечень не планировала отпустить ее руку и полетел к близлежащим горам. Красивая дама сказала полушутя: «Брат, мы уже вышли из опасной зоны. Как долго вы будете держать меня за руку, хотя я не против?» «Ха-ха», Ечень спокойно ответил: «Вы можете отпустить мою руку, если хотите умереть. Что вы имеете в виду?» Прекрасная дама знала, что Ечень не сказал бы ничего подобного. «Это просто, мы еще в зоне поражения двурогой змеи. Хорошо, что она еще не преследует нас». Змея была зверем 7-го ранга, но скорость не была одной из его специальностей. Но охотиться на двух царства скрытого Юаня воинов было для нее так же легко, как воды испить. Возможно, это потому, что она про нас забыла. Дама действительно не осмеливалась отпустить его руку. Без помощи Еченьского отделяющего летающего искусства у нее был большой шанс умереть здесь, даже после того, как Ечень вывел ее из этой зоны жизни и смерти. В этот момент двурогая змея подняла верхнюю часть своего тела и стала как небоскреб. Ее глаза засияли холодно, когда она сосредоточила свой взгляд на Ечень и леди. Как сказала прекрасная леди, зверь 7-го ранга не мог их преследовать, но волны его ци для этого было бы более чем достаточно. Змея открыла свой огромный рот, и ее бесконечная звериная энергия ци начала накапливаться. Двурогая змея атаковала черно-синей световой колонной, которая пробила блокировку ци за секунду. Сердце Ечень было спокойным, как мирное озеро. Он крикнул низким голосом: «Взрыв!» Тени внезапно начали взрываться. Огромные куски разбитых их чжэньци теней рассыпались во всех направлениях. Пух! 80% теней чжэньци не уклонились от атакующей колонны и исчезли. Они не смогли замедлить эту световую колонну. Она прошла через крутую гору, которая стояла еще дальше. В этой горе, из-за волны места, где обычно собирались звери, были опустошены. Блаа! Ечень не мог больше держаться в воздухе. Он начал кашлять кровью, и его тело начало заносить в разные стороны. Красивая леди схватила Ечень за руку и понесла его, чтобы приземлиться на эту извилистую горную дорогу. «Вы ранены». Дама была в шоке. Только она только что узнала о цене, которую Ечень должен был заплатить за применение этого навыка.